сердце. Косая влага сухих букетов. Трагично глина сырой портьеры. В каждом доме. В каждом доме. Под ноги и оставаться стерильным гостем.